Результат налицо, Дженнифер вернула себе нормальный цвет лица уже в среду, но при этом стала порой плеваться ядом в сторону одной развратной богини, которой она теперь очень хочет похабную ухмылку с лица стереть, желательно кулаком. И замечу, плюясь метафорическим ядом и не зеленея при этом. Результат, но вернемся к приему у Фиска. Хотя, а что о нем говорить? Прием как прием, что был примечателен лишь в выступлении Мамор и Майи, глухой воспитанницы Фиска, которой с огромной радостью на уши М, то есть на глаза села наше время нанимая болтушка, той же ее слышать не надо, лишь видеть. Бедная Майя, но электровеник был счастлив, а то ее война за ту новомодную приблуду Таши со Снежкой, идет с закономерным результатом, почти полным поражением. Вот ли и страдает без нормальной возможности говорить, а тут Майя, которая от нее даже не убегает как одна бабочка. Ну, на приеме по крайней мере еще не убегала, из важного там только это и было, ну и еще передача Фиску новой просьбы, взамен предыдущей, по поиску тех, кто когда-то отмывал деньги через один давно уже закрытый банк. А вот дома по возвращению меня ждал сюрприз. Оказалось, что Амора не только на этом приеме за день отличилась, где она спела так, что даже Майя, ну пусть будет заслушалась. Собственно, почему я к ее заднице и примерялся посохом? Эх, Амора, такая Амора, что она сделала? Ну, по возвращению я нашел у нас дома четверть тонны необработанного виброниума, и сильно так этому удивился. Да, Амора за эти дни умудрилась найти лист скло, и проблема была даже не в том, что она это сделала, а в том, как она это умудрилась сделать. И это я еще молчу о том, что я даже не знал, что она это вообще делает. Амора же в эти дни тоже на попе ровно не сидела, но она при этом занималась с виду вполне обычными делами. Сидела и гуляла с Нерой, в кратчайшие сроки вместе с Геркой закончила ремонт своих покоев и соседних с ними гостевых, куда сходу заехали Арара и Дженнифер, где для последней была сделана лично Геркой и зачарована лично Аморой кровать, которую вот очень и очень сложно будет сломать даже Халку или самой же Герке. Помимо этого Амора помогала Эмме и Сабрине с проблемами в их компании, да и даже в решении проблем с уже моей компанией отметилась, когда мы Амору на журналистов натравили. Так она еще при этом умудрилась начать планирование моей свадьбы, как оказалось, назначенной на конец лета, но это вообще отдельная тема. И вот спрашивается, а когда она успела еще и найти одну торговку смертью, на минуточку, в Южной Африке, на каком-то там кладбище кораблей и изъять у нее виброниум? Нет, я так-то понимаю, что говорю об очень деятельной асгардийке, которая не так давно за каких-то 4 дня умудрилась подготовить целую ярмарку талантов, на которую она смогла загнать высоких господ со всей страны, причем, без магии. А до того она за несколько месяцев смогла подготовить вполне качественную атаку по всем фронтам на Камар-Такши тройку храмов силами наемников, вооруженных вот совсем непростым оружием, и силами толпы разномастных низших демонов, а также иных тварей, в рядах которых аж 2 молодых дракона затесалось. И это я еще про подчинение и промывку мозгов, составлением вон их закладок, у парочки богов молчу. Как я опущу тот момент, что Амора там находилась под дичайшим прессингом со стороны одного комплекта из короны и ошейника, производства Суртуры, чью сокровищницу до того Амора умудрилась обнести и вполне смогла бы скрыться, если бы не уничтожение Биврёста. Да и ведь на Камар-Такш она нападение готовила, не имея изначально на руках ресурсов, так еще и в технически отсталом, по ее меркам, мире, где она смогла насоздавать чуть ли не на коленке артефактов, зачаровать ту его кучу пули. Ну вы поняли. Так что, а какие вообще шансы были у какой-то там торговки оружием? Позвонить одним ее партнерам, назначить встречу на другом конце света, прийти туда и заболтать, зачаровать или на худой конец чмокнуть, выйти на вторых партнеров, повторить предыдущие махинации, дабы выйти на третьих, опять повторить, после чего наконец-то выйти на ту самую лист-скло, и вуаля, у нас есть четверть тонны необработанного виброниума, и при этом никто даже не погиб, а большинство ею встреченных не смогут вспомнить о самой встрече или ее деталях, включая саму же кло. Так чем же я был недоволен, все же хорошо, ао. Проблема была в том, что она это проворачивала тогда, когда якобы ходила на прогулки с Нерой и Геркой. И ладно Герка, но Нера, сходили, погуляли с ребенком, блин. Так еще после этого дела обычно сидели и рассказывали, как они хорошо погуляли и чего вкусного нашли и скушали. Опуская тот факт, что гуляли даже не на этом материке, а Мора, блин. И что, что рядом с ними целый бог при этом был. Ну ладно, это и правда аргумент, но я все равно вчера из-за этого примерялся к ее попке своим посохом ввиду отсутствия под рукой плетки. Попке, что в выходные возможно стоило бы все же выпороть чисто для профилактики, но я тогда даже занозу пожалел. Возможно зря, мда, чирик, вновь не то чирикнула, не то икнула у меня возле уха причина моих ночных и текущих офигеваний, а потом добавила. Чихирк, явно все же чихнув, хотя звук скорее на некое шипение был скорее похож. Мы с Аморой вновь пребывали в очень пикантной для стороннего наблюдателя позе. Я сидел у дерева, а она сидела у меня на коленях, утыкаясь носом в плечо. Про змеек в ногах и одну блохастую за пазухой промолчу. Последняя в эти дни только и делает, что ищет где бы спрятаться от посягательств на ее тушку, шерстку и хвостик. Хорошо-то как. Пробормотала Амора мелодичным голосом и постаралась вновь собрать глаза в кучу и нормально сфокусировать взгляд. Получилось у нее это не очень. «Милорд, а можно еще?» — выдала она чутко заплетающимся языком и добавила. «Мне так порою хочется забыться. Чирик, чихирк, думаю, тебе и так хватит», — ответил я, уже и окончательно поняв, что мой эксперимент и ее наказание полностью провалились. «Сейчас даже пороть ее будет бессмысленно». Не факт, что она об этом даже вспомнит. «Ну, милорд», надула губки Амора, «а я вам», на ее лице отразилась серьезная работа мысли, «а я вам массаж сделаю, вот, мда, ну хоть целоваться не лезет, только ластится, например, как сейчас трясь щекой, хм, даже удивительно, что не лезет, о чем я и сообщил, целоваться, к вам», вполне искренне изумилась Амора, «не еет, нельзя, да и после того негодяя Иртазея, как же его». Чирик, а, точно, Бакута, поганец, она неуклюже погрозила кулачком, негодяй, я из-за него на год вперед нацеловалась, так что не хочу, чихирк, а вот массаж хочу, сделайте мне массаж, милорд, спросили меня с искренней мольбой в каждом слове, и вот почему массаж надо делать уже ей, мда, а лучше дайте мне еще конфетку, выдали мне жалобно и поелозили попкой, на что мой организм отреагировал вполне естественным образом. Выздоравливаю, блин, приплыли. Мне очень захотелось приложить свою ладонь к лицу. Но вот какие же все асы живучие твари, а, да, Амора пьяна, это факт, и это писец, ведь я ее не напаивал, я ее травил, отравил, блин. Теперь водка хм, мучаюсь и слежу за работой яда в столь тесном контакте, и он работает. Ну, результат перед вами, она пьяна, уже как час пьяна, мда. Ну, вообще, многие же согласятся, что алкоголь – это яд, да. Вот только Аморе спирт, любой спирт – это почти как вода, она же чистокровный ас. А асы крайне живучие твари, что я сейчас и имею честь наблюдать в полной красе, пьяной красе. Но, справедливости ради, смертельную дозу, как и у того же спирта относительно человека, я вроде как определил, она есть, но как-то прирезать явно проще будет. Чем столько выжимки из кровослеза изводить, расточительно, ибо это же цветок, что входит в пятерку редчайших цветов из глубин эльфийского леса. Прекраснейший цветок, чей бутон черен как сама ночь, а пахнет он, как сама амброзия. Вот только мало кто может рассказать об этом чудесном аромате, аромате, что так нравится, опять же, о море и из которого она мечтает получить духи, о чем мне уже тут сообщили, трижды, аромате, вдохнув который обычный человек умрет за считанные мгновения, недаром же даже пыльца этого цветка занимает почетное 15-е место в моем личном рейтинге ядов, но вот Амори хоть бы хны, что на сам аромат, что на пыльцу, как, к слову, и Сесилии, она тоже хочет духи, как и Лауре с тенью, кстати, но вот им уже пришлось малость хуже от аромата. А вот все остальные нюхали этот цветочек исключительно при моем содействии или используя силы самой колосс. Да, я про Анну. Как можно догадаться, все в кровослезе ядовито. А еще его очень сложно вырастить. Моей предыдущей многоопытной дри приходилось тратить почти по 2 года на выращивание единственного цветка. А вот Флора, при содействии пенька, справилась за 5 местных месяцев. Причем, смогла вырастить аж целых 2 цветочка. После чего, буквально 7 дней назад, я сорвал кровослезы и провел через ряд алхимических манипуляций и получившийся результат заключил в 2 десятка небольших ампул с фалангу пальца, сохранность содержимого которых это отдельная песня. И вот уже в ампулах содержался яд из тройки опаснейших мне известных. Да-да, почетное третье место его. Ведь это яд, который заставит даже могучего дракона через считанные минуты заплакать кровавыми слезами и сдохнуть. Яд, что в свое время заставил Нярлу изрядно попотеть, дабы понять, как именно с ним бороться и не потерять при этом свое материальное тело. Яд, что заставил одного могучего негра с могучим хреном и еще более могучим, на минуточку, божественным артефактом на руке с концептуальной защитой от яда, сильно так потерять впрыть от всего двух ампул, а Саванди почти издохнуть от вдыхания и попадания на кожу, где-то третье одной, хоть и ушло на это добрые 3 минуты. Ну что, прониклись силой отравы. Я же реально этими ампулами драконов изводил, банально вживляя их скоту в поле, куда эти чешуйчатые паразиты имели глупость начать прилетать, или уничтожал целые выводки гидр, тоже крайне живучих тварей, как и, да много где использовал, если честно. Ведь вредителей в моих землях всегда хватало, а ампулы не могли вечно хранить в себе яд, без потери львиной доли смертоносных свойств последнего. Так что, когда я обновлял ампулы, то, кхм, короче, мне было куда их деть с пользой для репутации или хозяйства, налоги-то мне платили, и замечу, из года в год те только росли, а мои леса считались самыми безопасными в империи. Правда, тут не столько яд помогал, а еще и моя армия монстров, ну и рядовые войска. Но что-то я снова отвлекся. В наказание я решил, на свою больную голову, провести давно запланированный эксперимент, ведь, вообще-то, не для каких-то там пальцев яд изначально делал, а в частности для проверки сопротивляемости ядом Аморы, ибо, видите ли, их асов, якобы яды не берут. Ну-ну, мда, ну да, слабо берут. И вот Амора скушала одну ампулу, но эффекта не последовало, так она еще и ее вкус оценила. Вторую я превратил в газ и заставил его вдохнуть. Запах она тоже высоко оценила, но вот тут эффект уже не заставил себя долго ждать. А потом и первая ампула подоспела. Судороги? Ну, так-то на ногах она не стоит, это да. Проблемы с дыханием? Ну, так-то она чихает минимум раз в 3 секунды, как и икает, что свидетельствует о непроизвольных сокращениях диафрагмы. Но не задыхается же, нет. А то дышать-то асом все еще надо, правда тут стоит сказать, что то, чем именно и как долго могут этим дышать асгарцы, понятия очень широкие. Они как бы даже в открытом космосе без скафандра могут не подохнуть достаточно продолжительное время, так еще и без ощутимых последствий для здоровья. Вакуум, декомпрессия, солнечная радиация, воздействие низких температур от тех немногих частиц, что все же присутствуют в вакууме. Да проблема, но за десяток минут даже в совокупности все эти факторы не убьют самого обычного аса, что уж говорить о не совсем обычных. Воины-то покрепче будут, а у той же Аморы еще и магия есть. Что там еще? Кровавые слезы? Ну, ну на слезу ее и правда пробила, и она даже получилась в виде не традиционного голубого алмаза, а фиолетового. Считать это за наличие там крови? Мда. Вот собственно я и офигиваю, что Амора как-то после приема явно даже и не думала, например, сознание там для приличия потерять или хотя бы уснуть, ну или все же начать умирать в беззвучном крике, как и положено. Так что можно меня поздравить, я могу напоить аса конфетками, очень вкусными для них конфетками, а десяткам он их может даже и убить смогу, если повезет. Я теперь даже стесняюсь спросить, а что они такое пьют, чтоб самим до такого состояния нажраться-то? Пьем? Ну ладно, не стесняюсь, интересно же, много что пьем. Чирик, особенно хорошо, напиться ради, пчихирк, идут творения гномьих, чирик, мастеров, угу, запоминаем, никогда не пить чего-либо гномьего, это, видимо, во всех мирах истина в последней инстанции, но никогда не пейте с гномами, милорд, чирик, ну что и следовало доказать, хи-хи-хи, точно, гномы, вдруг спохватилась Амора, милорд, а давайте, чирик, вы мне конфетку, а я вам, пчихирк, величайшее их творение, каким владею покажу, и это что же она мне предлагает, и что же это, на ее лице вновь отразилась судорожная работа мысли, это мой боевой наряд, вот, чирик, значит он нынче у Суртуры, сделал я логичный вывод, как у Суртуры, опешила Амора, у этой твари, чихирк, как она пробралась ко мне домой в Асграде, чирик, да, так к Суртуре ты шла без него, да как бы я осмелилась надеть сие непотребство где-то помимо спальни. Чирик, это что же за наряд такой, и как же ты мне его покажешь в обмен на конфету? Мой вопрос явно поставил Амору в тупик, потом покажу, вот, чихирк, ну да, логично, «Хватит с тебя конфеток, ну, Мейлаорд, ну вот, у меня еще и начали конючить смертоносный яд, чтобы окончательно превратиться в дрова, очень сексуальные дрова, к такому жизнь меня точно не готовила, хи-хи-хи». Амора начала более-менее приходить в себя лишь еще через час, чем окончательно продемонстрировала феноменальную устойчивость асов к ядам. Я все же надеялся, что ее состояние ухудшится, мои надежды не оправдались. Так что я просто поднял ее на руки и отнес в ее новую комнату по ту сторону двери портала. И новоявленная комната Аморы меня изрядно удивила. Если честно, я думал, что она будет в стиле главного холла или купалин. Ну, чтоб мрамора, плитки, мозаики и лепнины побольше, а еще колонны, как же без колонн-то? Вот-вот, так еще я думал, что комната будет самой большой из доступных, я и тут ошибся. Комната не была большой, но и маленькой я бы ее не назвал, да и несколько колонн тут все же было, вот только не мраморных, а деревянных, как и все стены и пол опочивальни. А еще тут был прекрасный резной камин и многочисленные шкуры на деревянном полу, и живая картина с лесом вместо окна. В комнате была добротная мебель из ценных пород дерева, к которой относилась и монументальная деревянная кровать с балдахином, а освещали комнату жаровни у стен. И знаете, тут было реально уютно, а я ждал вычурности. «Моя комнатка», — протянула чуть ли не с любовью Амора. «Чирик, полежи, пока не придешь в себя. По слову вашему, мой лорд, хаем, а зачем тут эта веревочка?» «А, понятно, ну хоть что-то вполне ожидаемое». Зачарованная веревочка заставляла балдахин разъезжаться, а заодно снимала иллюзию с части потолка, что скрывало за собой зеркало. «Мило, так-с, ладно, пора бы мне уже пойти приодеться, у меня сегодня было еще одно мероприятие, ужин, ужин с мистик, а жизнь-то явно налаживается, хи-хи-хи, что-то мне не понравился этот смех». Глава 35. Долг платежом красен, а еще долг особо прекрасен тогда, когда за него попросту невозможно не расплатиться. Мисс Синистер, как и один скромный маг, его новоявленная родственница в эти дни тоже не сидела на попе ровно, а работала без перерыва на сон, в котором попросту не нуждалась, или иной отдых, который хотя бы ее сознанию порой все же требовался, но слишком уж многое следовало сделать еще 15 лет назад, а сейчас и подавно. Заказ материалов, создание оборудования и инструментов, заложение основ новых дважды и трижды запасных планов возрождения, передача из закромов ряда технологий в Эссекскорп, а также начало подготовки новых лабораторий для будущих сторонних проектов. Ну, не все же ей делать самой, ряд исследований можно было спокойно проводить и на стороне, а то и просто спонсировать полезные в перспективе или чем-то интересные исследования, из чего возникала необходимость узнать, а что случилось со старыми подобными начинаниями, коих было немало и с которыми Синистер был связан более чем опосредованно. И тут выходило следующее. Часть закрылась, из-за прекращения финансирования, часть была уничтожена щитом или силовыми структурами, и совсем не из-за связи с Натаниэлем Рихтером, а часть перехвачена или поглощена, той же Гидрой и ей подобными, а пара проектов аж умудрилась выстрелить и стать вполне себе самостоятельными компаниями. Впрочем, неудивительно, ведь именно их исследования почти не выходили за рамки законности. И вот тут стоит отметить, что новоявленной мисс Синистер было глубоко плевать, чьи это нынче проекты, а вот результаты ее интересовали более чем. А это значило что? Что эти результаты следовало так или иначе заполучить. А вот как именно заполучить, было отдельным разговором. Кража, электронный взлом, ограбление, банальная покупка информации, а то и всей компании. В целом, ее устраивал любой вариант, особенно, если он не подразумевал личного участия, у нее и без того было чем заняться. И вот тут-то на сцену и выходили ее старые связи, должники, партнеры, результаты работы, такие как Мелис, ну или просто знакомые, чьими услугами когда-либо приходилось пользоваться. Тут, разумеется, все было порой тоже не все просто, как и с тем же созданием новых мародеров. Однако, даже последнее решалось в кратчайшие сроки, буквально в первые сутки была найдена ушедшая на вольные хлеба парочка наемниц-мутанток из предыдущего состава, охотница за скальпами и Арклайт, а за следующие трое суток еще 7 кандидаток. С первой представительницей народа коренных американцев Синистер вел дела еще со времен Второй мировой, снабжая мелкими и полезными устройствами, с которыми способности охотницы по техноформации столь прекрасно сочетались, ну и омолаживая каждые 10-20 лет, как и Клаудию. Да и со второй наемницей все было не так просто, Та была по совместительству еще и должницей, теперь уже дважды должницей. Биомеханические аугментации нижних конечностей и некоторых внутренних органов за последние совсем неспокойные 15 лет малость поизносились и требовали обновления и мелкого ремонта, а также наемнице была нужна новая кисть. Очередная производственная травма мутанта-киборга со способностью к генерации шоковых волн, благодаря которой все эти механизмы и работали. Интересный был проект. По схожим с Арклайт причинам к команде присоединилась и одна из когда-то пробужденных Синистером наряду с Мелис мутанток по прозвищу Блокбастер, у которой за эти годы тоже появились небольшие проблемы с аугментациями, когда-то призванными компенсировать некоторые недочеты направленной эволюции, в результате которой женщина могла похвастаться громадной физической силой и прочностью своих тканей, да и от денег она не собиралась отказываться. Сюда же можно было записать и совсем новую должницу-мутантку, столь удачно подвернувшуюся в эти дни под руку, Гамбит, хорошо известную в узких кругах воровку и мошенницу, чьи способности, знания и навыки обещали сослужить прекрасную службу. И именно с этими самыми способностями по напитыванию себя и предметов кинетической энергии у новоявленной должницы возникли проблемы. Она стала терять над ними контроль в силу роста способностей. Проблему решила небольшая операция на мозге. А вот оставшиеся новоявленные мародеры просто хотели денег, что порой было даже лучшей мотивацией, чем долг. Призма, мутантка из органического кристалла, еще одна из тех, чью мутацию когда-то провел Синистер лично, но за это она уже давно расплатилась. Призма была способна отражать, хранить и усиливать самые разные виды энергии. И если бы не относительная слабая прочность самого органического кристалла, цены бы ей не было. Гарпун, еще одна наемница с очень интересными способностями по генерации различной энергии и преобразованию в оную тех самых гарпунов с самыми различными последствиями для мишеней, в которые она крайне метко может метать эти самые гарпуны. И где только Мелис ее нашла, вероятно там же, где и оставшуюся троицу. Риптид, мутантку аэрокинетика, Вертига, со способностью к созданию ультразвуковых и псионических волн, которые столь прекрасно могли воздействовать на нервную систему множества целей, ну и Скрамблер с тоже очень интересными способностями по контролю систем, любых систем, той было без разницы, что рассматривать как систему. Энергетические волны или целый организм, как свой, так и чужой, главное ей было к этому умудриться прикоснуться. Да уж, Мелис определенно порадовала этими находками. Вот бы еще хоть какого-нибудь телепортера нашла, и она вроде бы нашла. Просто еще не привлекла, но и так выходило уже вполне неплохо. И да, новые мародеры состояли полностью из мутантов, а их первым заданием был отлов других мутантов, марлоков. И это задание должно было стать демонстрацией их способностей, профессионализма, ну и проверкой, разумеется. Куда их, собственно, нынче и повела Гамбит, прекрасный знаток подпольного и подземного быта Нью-Йорка, недаром же она являлась почетным членом гильдии воров. Сама же мисс Синистер занялась более важным и интересным занятием, покуда у нее не появились столь нужные для начала работы материалы, она начала поиск ответов на вопросы относительно Безликого, в копилку к которым на неделе добавились новые, стоило ей лишь поверхностно изучить, полученные от Валентины образцы искусственных тканей различных органов, производимых в компании Генриха Рихтера, и кто бы знал, как ей было сложно сегодня оторваться от дальнейшего их изучения. Но хоть какие-то ответы после этого дела стояли однозначно в приоритете. Их получение она начала с личной встречи с еще одной парой своих давних знакомых, которые, как оказалось, уже имели честь и удовольствие быть знакомыми с одним крайне любопытным и лысым товарищем, хоть и не близко. В роскошном номере отеля, славящегося защитой анонимности своих постояльцев, Натаниэлу ждало двое мужчин. Первого из них можно было бы назвать канадцем, если забыть тот факт, что Канада официально появилась на картах лишь через полвека после его рождения. Мужчина был высок, под 2 метра ростом, блондинист, косматый, без шуток, могуч, в чем не даст усомниться охват его рук и ног, а также ширина плеч. Единственное, в чем мог дать усомниться его вид, так это в интеллекте своего обладателя, его звероватая физиономия вот никак не могла принадлежать интеллигенту, но, ну, интеллигентом он и правда не был. Но вот сомневаться в интеллекте Виктора Крида по прозвищу Саблезубый не стоит так же, как и в его силе, навыках или живучести, в которой он совсем не уступал своему единокровному брату по прозвищу Росомаха, малышу Джимми, с которым нынче они пребывали в ссоре уже не первое десятилетие. И то, что сам Джеймс Хоулитт даже не помнит об этом, самого Крида не волновало. Вторым мужчиной в помещении был Джейсон Вингрейд, также известный как Повелитель Разума. Главная причина выбора именно этого места встречи – Джейсон любил комфорт и роскошь, как и предпочитал ни в чем себе не отказывать. А еще многие бы удивились, узнав, что он не на голову, а на целые две ниже Крида, как и не поверили бы, что сейчас в кресле с бокалом вина в руке сидел не породистый, статный и достаточно молодой красавчик-британец с шикарными коричневыми бакенбардами, а вполне типичный американец с достаточно заурядной внешностью мужчины, как минимум разменявшего свой четвертый десяток, да и волосы у него были серые, частично седые, а не коричневые и не сильно-то и густые. Вот только мало кто вообще был способен увидеть или вообще вспомнить настоящий облик Джейсона, разве что полностью защищенные от его телепатического воздействия люди, такие как его хорошая подруга Эрика Линшер, Магнета, которая вот тоже бы очень удивилась, узнав, что Джейсон был почти ее ровесником. На появление в номере и короткое приветствие Натаниэл и мужчины отреагировали каждый по-своему. «Опять стал бабой», — только и прорычал Крид, после как принюхался, а затем спокойно продолжил беспощадно опустошать бар, беспардонно закусывая это дело многочисленными деликатесами. Казалось, что на этом его интерес к мисс Синистер иссяк, и возможно, что именно так оно и было. «Опять», — сказал Вингрейд, переводя удивленный взгляд с Крида на вошедшую девушку. «Натан, это и правда ты?» Ответ мужчина узнал почти сразу, стоило ему лишь привычно коснуться разума вошедшей, дабы внушить ей иллюзии своего внешнего вида, безуспешно, так что он тут же продолжил, неожиданно. «А шутка про то, как ты сильно изменился за эти годы, будет уместна. Я небольшой ценитель юмора, Джейсон», безэмоционально ответила девушка, на лбу которой вновь прорезался красный кристалл, а голубые глаза снова налились алым цветом. «Да, а я уже и забыл. Надеюсь, вкусно вино у тебя остался прежним и не изменился, а то я и на тебя заказывал, и явно маловато-то заказал», — сказал Вингрейд недовольно, указывая рукой на второго мужчину в комнате и добавил уже ему. «Какое же ты животное, Виктор, неужели так сложно воспользоваться столовыми приборами?» На что в ответ его послали одним лишь взглядом и то ли фырканьем, то ли порыкиванием, сложно было понять наверняка за жадным чавканьем. «Так зачем ты, наконец-то, решил обо мне вспомнить?» Натан вновь перевел свой взгляд на мисс Синистер, очень специфичный телепат. «Или теперь уже Натаниэла, надеюсь, не потому что вместо чувства юмора у тебя прорезался вкус на мужчин?» Пока и правда уже Натаниэла решила ответить на все вопросы по порядку, начав с вина, ее вкус в этом плане не изменился. А вот естественная биохимическая реакция женского организма на феромоны присутствующих в помещении самцов, к ее сожалению, наличествовала в полной мере. Но здесь она была не за этим, ее интересовала информация и, нет, был короткий ответ Саблезуба, на озвучивание желания по использованию одного из его самых полезных для Синистера талантов, таланта к выслеживанию. Причем, мисс Синистер до сих пор не была до конца уверена, что это именно талант, а не полноценная способность мутанта на стыке инстинктов и ментальных возможностей Крида, благодаря которым он обладал хорошей защитой от большинства телепатических воздействий, даже огрызнуться на подобное мог. «И трахать я тебя тоже не буду, ты все еще не в моем вкусе». «Да, на последний вопрос, наверное, все же не стоило тоже отвечать». «С последним понятно», – безэмоционально кивнула Натаниэла, которая была более чем в курсе о специфических вкусах Крида, «но могу я узнать причину первого отказа?» Поинтересовалась она, столь же прекрасно зная, что поступи подобный заказ и назначь хорошую цену на нее саму, и Саблезубый его бы принял. И это факт, такое уже было, дважды, что совсем не мешало Синистеру вести с мужчиной плодотворное сотрудничество вот уже более сотни лет. «На мне долг», последовал очередной короткий, но очень информативный ответ, тот признавал за безликим долг, неожиданно. «Сейчас даже Магнета признает за этим лысым монстром должок», пояснил Джейсон позицию сестринства мутантов, членом которого тот мог называться лишь с большой натяжкой. И это была очень любопытная информация, как и следующие слова мужчины. «И я тоже пас, Натан. Информацией я, конечно, поделюсь, но как-то иначе помогать с безликим тоже не буду». И вот это было еще более неожиданно, ведь, как было известно всем хорошим знакомым Джейсона, Джейсона интересовал лишь он сам и его благополучие. И вот ему Натаниэле было что предложить, в отличие от Крида, чья упорность, граничащая с упоротостью, была столь же прекрасно известна всем его знакомым. А Вингрейб же, а он точно хотел бы вновь пройти через очередное омоложение организма, что было значительнее и сложнее провернуть в его случае, не меняя мужчине пол, но более чем возможно. Да, хотел бы, и получу, но я не собираюсь переходить дорогу монстру, которому вырезать две военные базы и группу международных террористов столь же просто, как высморкаться, заявил безапелляционно повелитель разума. Да и я почти уверен, что выследить кого-то через полстраны этому лысому может быть не менее легко, чем этому животному. Он вновь недовольно покосился на Крида, которому было на это наплевать. У меня, знаешь ли, Натан, есть инстинкт самосохранения, в отличие от Виктора. Даже удивительно, что мы с ним в кои-то веки сходимся в позиции. Покачал он головой. Так что лучше взамен я просто расскажу тебе все, что знаю и что понял о Безликом за время нашего с ним недолгого знакомства, если это вообще можно назвать знакомством, а также могу представить тебе пару своих дочерей. У кого-то из твоих отпрысков проснулись аналогичные твоим способности. Сразу поняла намек Натаниэла. Да, я знаю о двух, кивнул Джейсон. Они нашли меня пару лет назад, и вот что им с матерями не сиделось, но у одной присутствует весь спектр тех же проблем, что и у меня в молодости, а вот вторая мне уже не уступает во всем, но она вряд ли захочет тебе помогать, характер и склад ума не тот, как минимум пока не тот, пояснил мужчина, который когда-то давно был заурядным карнавальным менталистом, чьи телепатические способности мутанты обладали, да и сейчас обладают рядом недостатков. Способности к телепатии ведь не просто так считаются самыми сложными, как сами по себе, так и в их освоении, управлении и контроле, что зачастую легко может привести к сумасшествию. И в этом плане Джейсону даже повезло, он изначально практически не мог слышать чужие мысли, проникать в них или просматривать чужую память, да и сейчас такое сможет проделать с трудом. Раньше он даже не был способен влиять на более чем одну цель в пределах взгляда, а не то что на всех хоть в каком-то радиусе. Вот только прозвище «Повелитель разума» он получил уже тогда и на то была причина, ведь, несмотря на все недостатки его телепатической силы, во внушении образов, чувств и поддельных воспоминаний у него не было равных. Он буквально мог почти кого угодно заставить поверить в навеваемые им иллюзии, хоть они трижды будут знать, что это иллюзии, им это вряд ли хоть как-то поможет. Та же иллюзорная стена будет для них именно стеной, непробиваемой стеной, а поддельные воспоминания, вплоть до целой жизни, будут восприниматься как свои. Он мог буквально заставить чужой разум заблудиться в его иллюзиях, даже разум другого телепата. Это приемлемая цена, согласилась Натаниэла, ведь именно за этим она и пришла, за информацией и содействием в дальнейших планах, а тут выйдет получить даже больше, еще одну должницу-телепатку. А Джейсон же вряд ли откажется посодействовать в других начинаниях. «Не откажусь, и тебе может быть интересным, что теперь я еще являюсь членом внутреннего круга клуба Адского Пламени, чье представительство не так давно появились и в Нью-Йорке», — продолжил набивать себе цену мужчина. «И это мне тоже интересно, но для начала Безликий», — подтвердила Натаниэла, на чьих губах уже была предвкушающая и жуткая улыбка. «Разумеется, ну что же», — начал прикидывать, с чего начать Джейсон, заодно подливая себе еще вина. «Для начала...» Это лысое чудовище не мыслит, как минимум привычными для того образом. Закрыт для телепатии или защищен? Нет, буквально не мыслит. У него вообще в голове пусто, там даже памяти нет. Обескуражил собеседницу мужчина. А вот его извечная и странная спутница или что она там такое, уже сокрыта и не чувствуется вовсе, в отличие от его монстров, чей разум чужд, как я не знаю даже что. Джейсон рассказывал и рассказывал о военной базе, где Безликий создал монстров из части персонала и на которую пришел за всего лишь девчонкой, одной из тех, что нынче вьются вокруг молодого Рихтера, о дамбе, в которой самому Джейсону не повезло быть пленником и которую Безликий вырезал все теми же монстрами, вроде как, созданными в ближайшем лесу и пруду, о его странной помощнице, еще одном монстре, способности которой в изменении себя не шли ни в какое сравнение даже со способностями еще одной давней синекожей, знакомой всех тут присутствующих. Как и рассказал об этой самой синекожей, что нынче пропадает именно в компании Безликого и непонятно чем с ним там занимается, так что было даже хорошо, что Натаниэла так и не смогла с ней связаться за эти дни. Еще в середине рассказа Виктор Крид свалил от этой сладкой парочки, ему тут делать было больше нечего. Все, что можно, он к тому времени уже сожрал, а Натаниэле было уже не до него. Зато Криду было до Натаниэлы, точнее до одного запаха, что он на ней учуял, запаха Клауди, запаха оборотня, что когда-то, почти столетие назад, чуть не отгрызло ему голову. Крид собрался ее навестить и, возможно, повторить тот опыт, а в идеале трахнуть. Причем, в ее волчьем обличье. Ибо у Саблезубовой, правда, были очень специфичные вкусы, можно сказать, экзотические. Но это уже совсем другая история. История, где одну альфа-самку оборотня выследили еще до полуночи. Мисс Синистер же осталась более чем довольна посиделками со своим старым знакомым за бокалом вина с деликатесами, и уже к этой самой полуночи она начала формировать план по своему скорому знакомству с одним скромным магом, у которого данный вечер тоже прошел более чем занятно. Безликий, цепкие синие пальчики с идеальным маникюром держали медальончик из белоснежной кости, а внимательные желтые глаза его рассматривали. Медальон был выполнен в виде красивого черепка, внутри которого горел кристалл, чей цвет за последнюю минуту изменился уже трижды. И судя по цветам, новая хозяйка медальончика вот совсем не знала, как к нему относиться. Ну еще бы, с дизайном же я не заморачивался, не просто же так она эти черепки периодически изображает, так зачем изобретать велосипед, тем более, что тут вся фишка была именно в кристалле, чей свет сиял в глазницах черепка. Ну хорошо, маг, признаю, ты меня сделал, выдала вердикт мистик и, вроде как недовольно поморщившись, надела медальон себе на шею. Я улыбнулся, думал, не наденешь, честно признался я. С чего бы? Кто вообще догадается, что означают цвета, а как сопоставит? Да и от посторонних глаз его легко скрыть. На последних словах поместик дважды прошли волны преобразования, после первой черепок скрыло белое платье, а после второго он вновь был демонстративно выставлен на всеобщее обозрение между красивых груди морфочки, все в том же белоснежном и обтягивающем, как вторая кожа, наряде. Что не так с цветами кристалла? Да ничего, все с ними нормально. Просто по ним можно теперь легко узнать, в каком настроении пребывает хозяйка украшения и какие эмоции испытывает. Причем, почти безошибочно, ведь он считывает даже не сами чувства или эмоции, как телепат или эмпат там какой-нибудь, а их отголоски в ауре своей хозяйки. Шикарный подарок для самой матерой из мне известных лицедеек, да, хе-хе-хе, я старался. Радуйся, радуйся, маг, но я еще придумаю, чем тебе ответить на такой подарок, сообщили мне игриво прищурившись. Надеюсь, что это будет что-то приятное. Ну а что тут еще можно сказать? Надейся. Вздернула она носик и пригубила бокал вина 2000-летней с хвостиком выдержки. Хаем, интересный вкус. В древнем Вавилоне явно умели делать хорошее вино, покивал я. В древнем Вавилоне, удивилась вторая участница нашего ужина сбоку от меня, темнокожая и беловолосая красавица Рара. Именно так, буквально в этот понедельник нашел его в древнем подземном храме богини Мардуки. Обескуражил я шторм, из-за чего моя улыбка стала шире, а настроение прибавило еще парочку пунктов. Уже дважды переносимый и обещанный мною мистик еще в выходные ужин, явно начинался совсем неплохо. Ну вот как-то не рассчитывали мы тогда на такую нашу общую занятость и мое не самое хорошее в эти дни состояние. А ведь Марфочка в этот период побольше многих трудилась, идеально отыгрывая Бакута и беря в свои цепкие пальчики управление над его кланом, по пути заставляя в этом деле участвовать всех, кто только под руку подвернется, заодно наводя порядок в колледже силами хороших представителей клана Бакута. Хотя, кавычки с «хороших», наверное, можно выкинуть. Почему? Ну, показательнее всего будет пример в лице одного миловидного молодого азиата, которому нынче не повезло оказаться в рядах заместителей и помощников, сиречь рабов, на которых мистик все эти дни скидывала по кусочкам свои новые обязательства и обязанности, заставляя разгребать большую часть возникшего геморроя в данном чудном заведении вместо себя любимой, КХМ. Ну да, она при этом работала, правильно организовать рабочий процесс – это тоже работа. Но вернемся к хорошим рабам. Паренька звали Колин Винк, и он был из рядов тех воспитанников этого колледжа, что были достаточно далеки от большинства его темных тайн и делишек, однако они знали или догадывались об их наличии и при этом так или иначе занимались чем-либо полезным для общего дела руки. В случае с парнем это была вербовка новых околитов, сиречь будущих учеников этого самого колледжа. Колин владел небольшим дадзё, школой боевых искусств, в одном из не самых благополучных районов Нью-Йорка, где прививал местным беспризорникам и простым школьникам за скромную плату дисциплину и полезные в жизни навыки самым примитивным и эффективным для оного способом – палкой, а также помогал выбрать им правильный, без шуток, и насказания и кавычек правильный, путь в жизни, как когда-то помогли ему самому. Причем, он сам захотел этим заниматься и был более чем доволен своей жизнью. Как исходу откликнулся на призыв Бакута с просьбой о помощи. Ах да, а еще молодой, красивый и до сих пор неженатый мистер Винг был прямым потомком одного из железных кулаков, того, что королева пиратов залива Пинхай, но это так, к слову просто. Каких-то сверхспособностей ему родословная не давала, Бакута это проверял. Короче, Колин Винг реально был хорошим парнем и он реально верил, что рука может и более чем помогает людям, хоть и требует за это некоторую цену, ведь ничего в этой жизни не бывает бесплатно, не так ли? И вот таких, как Колин, нынче в колледже на руководящих постах было большинство, буквально олицетворяя собой, так сказать, лицо новой политики партии. Ага, у Бакута были и такие кадры, он вообще кадрами не разбрасывался, а всех использовал. Про участие во всем местном бедламе одной лысой телепатки лучше промолчу, но ее мистик тоже во все это дело втянула в полной мере, проверяя через Шарлин всех и вся на предмет подставы со стороны одного хитрого паука, с него станется. Но пока, тьфу-тьфу-тьфу, мать миловала, хи-хи-хи, славь меня. Итог проделанной работы был налицо, ремонт последствий нашего нападения обещали закончить уже на следующей неделе, как и вновь начать проводить запланированные летние мероприятия для студентов, собственно уже, ну, а кто, по-вашему, ремонт-то делает. И тут даже уже новый преподавательский состав обрисовываться начал. Деятельность самого клана тоже вот частично восстановилась, хотя, справедливости ради, она так-то и не прекращалась. Просто боевое крыло клана, или точнее та его часть, что была в эти выходные в наличии и что оперативно пришла на помощь своим братьям и сестрам, а также почти весь преподавательский состав колледжа, кончились. Но та же сеть выпускников-информаторов и просто подконтрольные криминальные элементы, а также различные предприятия никуда не делись, Картер и Елена с ними уже вовсю работают. Клиентская база тоже вот никак не пострадала, разномастные клиенты клана вообще не в курсе, что что-то случилось, как и часть его представителей. Но штаб операций пришлось восстанавливать, это да. А с остальным-то что могло случиться? С той же сетью подпольных клиник, или с иными предприятиями, такими как производство контрафактных медикаментов, или со складами различной контрабанды, а с людьми на миссиях, а с людьми на местах, вот именно, ничего. За это время по стандартным каналам уже даже новые заказы пришли и вскоре часть из них будет выполнена, а от части из них впервые откажутся, как ни странно, но от меньшей части. Неожиданно, да, но факт, мы даже с того же рынка торговли органами уходить не собираемся. Зачем? Просто теперь эти органы будут изыматься не из похищаемых и приносимых в жертву демонам людей, на которых некоторые местные старшекурсники порой еще и навыки в хирургии оттачивали, а из клонов, чьи поставки я вскоре организую. Так что возможно и практику у студентов восстановим, а то этот колледж совсем не просто так из года в год поставлял в многие больницы страны высококвалифицированный младший медперсонал. Между прочим, основное направление обучения, хотя, тут и тех же менеджеров среднего звена обучали, и юристов, и айтишников, и еще с десяток вполне обычных и хорошо востребованных на рынке профессий. Но медицина, это да, хорошим убийцам вообще полезно в ней разбираться, да и целая сеть подпольных клиник и врачей в обычных больницах, что могут подсобить без лишних вопросов, возникла вот тоже совсем не на пустом месте, занимая приличную такую статью доходов клана. Удивительно, но именно специалисты из их рядов умудрились в свое время организовать и провести первые успешные пересадки продукции уже моей компании, вот реально удивило. И да, прекращать их деятельность никто не собирался. Зачем? Из-за незаконности? ПФФ. Вопрос. Брать ли заказ от одного мексиканского наркокартеля, на вырезание лидеров другого наркокартеля, вот тоже не стоял, никто по ним плакать не будет. Тут скорее был вопрос, кто поедет вырезать. Но и он быстро нашел решение, погибших боевиков пока заменят чистые, заодно под это дело проведут чистку. У нас тут целый список обязательных к устранению фанатиков и оставшихся демонопоклонников, По ним вот тоже никто плакать не будет, но и списать их надо бы правильно. Как и правильно подойти к изменению этой самой политики партии. И мы ее и правда меняем. К примеру, с самими наркотиками клан более связываться не будет, но он и до того с этим напрямую почти не работал, предпочитая торговлю оружием, что нам как раз более чем на руку. А наркотики и наркоторговля – это скорее тема клана Гаа была. Бакута же предпочитал быть крышей или получать проценты за, да много за что, к примеру, за охрану или перевозки контрабандных грузов между Северной и Южной Америками, собственно, его основными зонами ответственности. Паук вообще много что еще предпочитал делать, не ставя на что-то одно. Ну, помимо традиционных для руки заказных убийств или очередного свержения правительства в какой-нибудь из стран Южной Америки. Последнее он чуть ли не для понта делал. Мда. Так что да, Мистик, Картер, Елена и Стик в эти дни вот тоже совсем не отдыхали, во всем этом деле разбираясь и прикидывая, от чего избавляться, а что оставить или изменить, по пути подряжая к этому делу хороших и не очень представителей руки. Бедный Колин, будучи совсем хорошим, открыл в эти дни для себя массу неприятных моментов и узнал очень много нового об организации, в которой состоял, но не убег, дурак. Да, Колин такой лапочка. Довольно улыбнулась Мистик и стрельнула на меня глазками, рассказывая хмурой о результатах проделанной за неделю работы, как и остальные мальчики и девочки. Как ты только умудрилась запудрить им всем мозги, что они не убежали с криками ужаса и не начали звонить в полицию. Недовольно выдохнула Шторм. А с чего им такое делать? Тут таких слюнтяев нету. Да и о местных темных делишках они и так догадывались. К тому же главное ведь, это просто подать все в нужном свете. Да и никто из них не против, что мы сокращаем поголовье преступников, беря за это деньги у других преступников, а на вырученные средства помогаем таким, как сам красавчик Колин. ХМ, в меня опять стрельнули глазками, дабы такие как он могли стать хорошими и полноценными членами общества. Да и как раз сейчас мы проводим реорганизацию всего этого дела, отказываясь от совсем радикальных предприятий и направлений деятельности, которыми были вынуждены заниматься под гнетом обстоятельств в лице старых пальцев руки. Уху, так вот какие она интересные лозунги в уши местным льет, и ведь не слова лжи. И как только профессор согласилась в этом участвовать, вновь недовольно пророптала Эрра. Так она давно мечтала превратить вашу школу вначале в колледж, а потом и в полноценный университет, спокойно пояснила Мистик, чтобы начать отправлять сюда наших учеников. Это же шутка, а что такого, Ара? Игриво поинтересовалась Марфочка. Их же тут теперь нормально учить будут, хотя их и так тут хорошо учили. Тогда правильно учить будут. Вот только разберемся, как с частью текущих ребят небольшое переобучение провести. Небольшое? Это в каком месте небольшое? Удивилась Шторм, что всю неделю познавала масштабы подобной проблемы у бабочки Эко. Да, именно небольшое, припечатала веско Мистик. Ты с детками в подземелье не сравнивай. Тут таких запущенных случаев нет. Ну, почти нет. С этим соглашусь, вставил я свое веское. У Александры было не обучение, а дрессировка и ломание через колено психики, со всеми вытекающими, а Бакута же действовал мягче, подобрал я нужное слово. Тут и правда будет хорошее место, мисс Монро, решила напомнить о своем присутствии последняя, четвертая участница нашего ужина, Кара, которая все эти дни тоже активно помогала матери. Зачастую без маскировки, вид демона был пару раз очень полезен. Собственно, наш пятничный ужин и проходил сейчас в колледже, в одном из центральных зданий комплекса, где располагались личные апартаменты Бакута, за эти дни уже хорошо обжитые новой хозяйкой. И проходил он под прикрытием, ибо для всех местных обитателей у нас тут не ужин, а стратегические переговоры, где пара пальцев изволила посидеть и потрындеть. Ужин, кстати, Мистик сама готовила, и приготовила она его прекрасно. Рада, что тебе пришлись по вкусу мои старания, Мак. Еще лазанье, не откажусь. Я до сих не понимаю, что я тут вообще забыла. Зачем ты и меня пригласила? Вновь проявила свое недовольство по поводу всего и вся Эрра. Не очевидно? Спросили ее моим голосом с той стороны стола, пока накладывали мне добавки. Представь себе, Мистик, нет, не очевидно. Вспылила Шторм, даже пару разрядов по рукам пустила, а где-то там за окном вновь начал намечаться дождик. А тебе разве тоже не надо отдохнуть и просто расслабиться? Я так-то в эти дни за окно смотрела и видела, как ты над синоптиками издеваешься. И давно тебе не наплевать? Яд в голосе Шторм можно было черпать ложками. Возможно, с тех пор, как я решила выполнить твое давнее желание и все-таки затащить тебя в постель. Давнее желание, это она о чем? А еще устроить небольшую оргию с твоим, моим и его участием, указали на меня под конец фразы пальчиком. Мистик, прошипели сбоку от меня, матушка, выдохнула синхронно с первой кара на той стороне. Вот что сразу мистик, а что сразу матушка, возмутилась синяя. Вы, дурехи, просто ни разу не участвовали в подобном, но вы только представьте себя в объятиях двух крепких и красивых мужчин, это же мечта, мужчин, кажется, кое-кто представил и потемнел лицом, да, Кара, мистик, ты когда-нибудь бываешь серьезной, спросила Арара, после как пару раз глубоко вдохнула и выдохнула, так я серьезно, и вот тебе тоже бы стоило относиться к жизни попроще, вот куда делась та милая бунтарка и гроза уличных гонок, от последних слов Шторм аж вздрогнула, ибо задавала вопрос ее помолодевшая версия, вся в коже и шипах, со столь же шипастым чокером на шее, а также с пирсингом в носике, бровке и ушках, а главное с белоснежным иракезом, я аж засмотрелся, а та тем временем продолжила, наглая, дерзкая, горячая бунтарка, а как она гоняла на своей прелести, которой лично перебрала весь двигатель, чем столь сильно гордилась, мечтательно закатили на той стороне стола голубые глазки молодой версии Шторм, а затем вновь резко сменили поведение и начали жаловаться, так вот, куда, спрашивается, делась та пылкая красотка, она же теперь вот даже не курит, чтобы не подавать плохой пример своим ученикам, жаловались, разумеется, мне, и какие такие интересные подробности о молодости Арара, она выросла, в отличие от некоторых, чуть ли не взревела в ответ темнокожая красавица, но теперь и ее кожа потемнела от румянца, а в голосе отчетливо чувствовалось смущение, так что гром за окном явно прогремел уже по другому поводу.